Миссис Крейн защебетала. «Элли, как я рада вас видеть! Давайте-ка выпьем кофе!» Марвин Коулс сказал. «Вот так-так! А вот мне, Мэй, вы ничего никогда не предлагали!» «Сомневаюсь, что вы пьете что-нибудь еще, кроме спиртного», – незамедлительно съязвила старая леди и скрылась в доме. Последнее, что увидела Эленор, был резкий кивок ее головы, который означал «избавься от него». «Я не слишком-то популярен, просто адски, а?» Марвин осклабился и прислонился к перилам крыльца, покрытым облупившейся пузырчатой краской. Вытряхнув сигарету из пачки, он предложил ее Эленор, а она покачала головой. Пожав плечами, он зажег ее и бросил обгоревшую спичку в траву, где она и потухла, распространив в солнечном воздухе утра легкий дымок. «Хотел сделать вам предложение, Элли». «Поберегите мое сердце. Не шутите. Мне хотелось бы поговорить серьезно». «Хорошо, Марв, в чем дело?» «Вам известно, что мои дела идут хорошо?» «Да». Ей пришлось признать, что это правда. «Люди всегда будут покупать всякое ненужное старье. То есть его товар? Но я намерен расширить дело, повысить класс». «Как бы мне хотелось уничтожить его лавку», – подумала Эленор. Но она не произнесла этого вслух, а лишь обронила. «Понятно. Я хочу, чтобы вы работали у меня». Наверное, у нее отвисла челюсть, но она была так ошеломлена, что не заметила этого. А он, не теряя времени, ринулся в наступление. «Не отказывайтесь. Ничего не говорите. Во всяком случае, не сейчас. Подумайте об этом». «Марвин, я...» Он наклонился близко к ней, оглянувшись, чтобы удостовериться, что миссис Крейн не слушает. «Выслушайте меня. С тех пор, как вы переехали к этой лесбиянке, к этой ненормальной Элли, в народе пошли слухи. А к чему они вам? Такой леди, как вы. А я могу прекратить это раз и навсегда». «Да, я могу. Только приходите работать ко мне, и никаких проблем». Проблема заключалась в том, что если бы перила под ее стиснутыми пальцами упали или сломались, она размножила бы ими его башку, и тогда ее обвинили бы в непредумышленном, а может быть, в умышленном убийстве. Но они не сломались. А он все прохаживался бочком вдоль перил, не замечая ее ошеломленного лица, и бубнил: «Просто подумайте об этом, Элли. Это все, о чем я прошу». Стараясь изо всех сил сдержать бешенство, ненавидя этого худосочного, пронырливого человечка, Эленор процедила сквозь зубы: «Мы партнеры с Джулией». «Ах, вы партнеры?» «Да». Пожав плечами, он нахлобучил на голову поношенную круглую шляпу. «Надеюсь, у вас есть документы об этом», — сказал он. «В любом случае, я уже сказал, подумайте. Поговорим позже, когда в аду снег выпадет». Но Эленор не сказала это вслух. Она слышала, как в доме разносятся шаги миссис Крейн, и, повернувшись, наклеила на лицо улыбку, надеясь, что от ледяного презрения, вызываемого при виде Коулса, ее скулы свело не навсегда. Быть может, и она нуждалась в перемене, чтобы спастись от рутины или чего-то еще. Но Марвин Коулс определенно не мог тут помочь. Мэй Крейн спросила из затемненной гостиной. «Он уехал?» «Собирается. Слава Богу, не выношу его. Пожилая леди появилась, держа в руках поднос с двумя кофейными чашками и блюдцем с определенно соблазнительным печеньем. Она поставила поднос на маленький металлический столик на крыльце и жестом указала Эленор на один из стульев. Та села. «Вы очень быстро вернулись». «А печенье было уже готово. Я просто не хотела предлагать его Коулсу». Миссис Крейн уселась на другой стул, разглаживая фартук на коленях. «Ой, мой муж тоже не мог выносить его». «Безмозглый чурбан», — говаривал Клайд. «В любом случае, я слышала, что он сказал о Джулии». Эленор поморщилась. «О, дорогая, я знаю, но я не верю, милочка». «И многие тоже не верят. Просто мир повернулся лицом к пороку. Ну и времена. Я думаю, что в следующем году мой внук не сможет снимать квартиру вместе с другом без того, чтобы не вызвать обсуждения». Она протянула Эленор блюдце. «Попробуйте. Это, конечно, не из бакалейной лавки, но лучше у меня еще никогда не получалось. Слушайте-ка, раз уж речь зашла об этих сплетнях насчет Джулии, так я скажу вам. Дело здесь в зависти. Просто и ясно. Ей завидуют, потому что она на пустом месте сделала магазин и зарабатывает деньги. Самостоятельно, без помощи добрячков. А для них это худшее из преступлений». Эленор пожевала шоколадную крошку и кивнула. Миссис Крейн продолжала, отгоняя краешком передника назойливых мух. «К тому же я помню человека, о котором она мечтала. Его убили в Омаха-Бич. И я не думаю, что Джулия взглянула хоть на одного парня после этого. А люди быстро забывают о таких вещах. В основном потому, что так им удобнее. А такие, как этот Марвин Коулс, предпочитают молоть языком. Он отвертелся от армии, сославшись на то, что его бедная беспомощная мать останется совсем одна на ферме. Но как только подвернулся момент, он продал ферму, отправил маму в дом престарелых, а сам женился на Грейсе Белл Ментон, потому что ее папочка купался в деньгах. Так оно и было», — добавила она, подбирая шоколадные осколки с блюдца и с удовольствием отправляя их в рот, пока все деньги не пошли прахом из-за спекуляций. И Марвин увяз. «Он ведь разведен». «Именно по этой причине, дорогая, я не спросила, не добавит ли ваш кофе сахару или сливок?» «Спасибо, я выпью черный. И еще спасибо за Джулию. Она так добра ко мне». «Вы хорошая девочка. Все, кто видели, как вы заботились о вашем бедном мальчике, знают это. У вас нет родственников, так я понимаю?» «Двоюродные братья. Они остались в Огайо». «Ох, представляю себе. Ведь никто не приезжал поинтересоваться вашей жизнью. А вот мне повезло. У меня есть сын, и невестка хорошая, у них трое отличных детишек. И вы переедете к ним?» «Ой, не совсем. В маленький домик по соседству. Просто буду жить рядом с ними. Мой мальчик хочет сдать ферму в аренду, а вот мне желательно продать ее, ведь мой сын уже не молод. Возьмите еще печенье». «А я и так уже съела целых три». «Ой, ну возьмите еще, и я тоже, вот тогда все и съеди». Логика была неоспоримой, на взгляд Эленор. Забыв намеренно о своем отражении, которое она этим утром видела в зеркале, она согласилась. Миссис Крейн жевала печенье. «Ой, Джулия тоже одинока. Ее единственный брат и его жена давно погибли в автокатастрофе, Конечно, они не общались при его жизни, и люди говорят, что Джулия виновата, но это не так. Он попросту выжил ее из родительского дома, чего она ему никогда не простила. На ее месте я сделала бы то же самое. Гадкий мерзавец, вот кто он был. Ну, допустим, у него была хорошая жена и милый сын, очень изящный. Теперь ему, наверное, около 50 лет. О, как летит время! А может быть, он тоже погиб в этой катастрофе? Я что-то не припомню. Она резким движением отогнала еще одну муху. Эленор допила кофе, с огромным удивлением думая: за последние 5 минут я узнала о Джулии больше, чем за все годы, что работала у нее. Допили? Пойдем, посмотрите на мою мебель. Миссис Крейн встала, тоже допив свой кофе. Эленор тоже поднялась, поморщившись от боли в спине. Она спросила: «Марвин нашел что-нибудь, что ему понравилось?» «Ну что вы, дорогуша, я и на порог его не пустила. Он может приехать на аукцион, как все остальные. Сначала передняя комната. Кажется, я припоминаю, что Джулии нравилась качалка моего деда, но я заберу ее с собой. По-моему, звонит телефон». Они прислушались. На этот раз звонок раздался четко. Миссис Крейн указала Эленор на залитую солнцем приемную и пошла к телефону. Оставшись в одиночестве, Эленор осмотрелась. Высокие узкие окна, на одном висит клетка с канарейкой, которая деловито роняет зернышки на тканый одноцветный коврик. Удобная, обтянутая материей софа и реставрированные стулья. Белый стол конца 50-х годов венчали лампы из уникального магазина и пышная лоза из пластика. Гигантский телевизор. Резной кофейный столик на ножке с завитками. На нем сумка с рукоделием. А между дверей из кухни в столовую стоял действительно очаровательный честерфилдский сервант, покрытый несколькими слоями потемневшего лака. Попадание прямо в точку. Эленор достала список Джулии и взглянула. Да, там он был. Миссис Крейн все еще находилась у телефона. Эленор еще раз внимательно осмотрела сервант. Безупречно. Когда она выпрямилась, ее глаза устремились к широкой в рамке фотографии на столе. Там были миссис Крейн, ее муж, сын, его жена и 3 отличных детишек. Они смотрели прямо в объектив, расслабленные, спокойные, улыбающиеся. Слезы набежали на глаза Эленор, капая с ресниц, и она внезапно отвернулась, не в силах вынести этого вида. Семья. Все вместе. Почему? Что она сделала не так? Что лишило ее возможности иметь семью? «Сосед звонил», — сказала миссис Крейн, появляясь на пороге. Эленор торопливо наклонилась, отвернув лицо, которое предательски выдавало ее состояние, и провела пальцем по красивым латунным ручкам выдвижных ящиков. «Это очень красиво», — сказала она, в надежде, что ее голос не покажется миссис Крейн странным. «Да, правда. И тем не менее мне с трудом удалось помешать маме выбросить его за ненадобностью. Она говорила, что ей надоело видеть его, Она хотела купить один из новых шкафов магазина Сирса и поставить на это место. «А теперь, милая, взгляните на спальню. Там не слишком много интересного, но есть отличный старый комод. Папа купил его где-то в 37-м у какого-то старика-немца, и уже тогда комод не был новым. Папе следовало бы сэкономить деньги». Но Эленор не стала указывать на дряхлую фанеру и неумело зачиненную хозяевами заднюю часть. Улыбнувшись, она кивнула, и они вышли. Осмотр занял всего 20 минут. Вернувшись на крыльцо, Эленор убрала в сумку свой список и поблагодарила хозяйку. «Созвонимся в понедельник», — сказала она. «У вас здесь действительно есть красивые вещи. Я знаю, что Джулия захочет получить их». До машины ее проводила дружелюбная долговязая гончая, а три молодших джерсийских коровы удивленно разглядывали Эленор, которая попыталась развернуться в очень ограниченном пространстве без того, чтобы не повалить старую деревянную изгородь. Помахав на прощание Мэй Крейн, которая застыла на крыльце, она, наконец, выехала на дорогу. Так или иначе, а этот час она провела с пользой. Джулия будет довольна. А еще определенно придется держать ухо востро с этим отвратительным Марвином Коулсом. И как ему в голову пришло, что она бросит Джулию ради того, чтобы работать на него? Да она лучше станет крыс морить. Кофе в ее кружке снова остыл. Но никакая теплоизоляция не смогла бы работать так долго. Хотя не имеет значения. Она уже выпила столько, что могла бы отправить в плавание грибную шлюпку. Эленор не встретилась ни одной машины. Сбавив скорость, она внимательно всмотрелась в заросли деревьев и кустарников, растущих вдоль обочин дороги. Заметила ядовитый плющ, который покраснел на солнце, и, наконец, решила не выходить из машины и дотерпеть до магазина. Велосипед исчез, а вот фургон стоял на месте. Странно. Было уже добрых полпервого. Но в первую очередь ей, несомненно, требовалось посетить туалет. Весело прокричав «Это всего лишь я!», она завернула в некое уютное местечко налево от входной двери. Следующее, что необходимо было сделать, так это достать список Джулии из сумки, которую она в спешке бросила на сиденье своего «Шевроле». Томасин, который валялся на солнышке на грузовой платформе, своим взглядом показал, что было бы неплохо, чтобы кто-нибудь погладил его пушистый имбирного цвета животик. Она согласилась и после долгой процедуры вернулась внутрь магазина. Свет горел, но все было тихо. Очень тихо. Она позвала. «Джулия!» Нет ответа. «Джулия, это я!» Ответа по-прежнему не последовало. Ну ладно, может быть, она пошла к Банни Бергеру, чтобы наскоро перекусить? Джулия частенько забывала запереть дверь. Но это не относилось к ее сумочке, а она лежала на столе. Тогда Эленор поняла, что что-то случилось. Сердце ее готово было выпрыгнуть из груди, и она побежала к двери торгового зала. «Джулия! Джулия, ответь мне! Джулия!» Первое, что она увидела, это большой старый комод времени Федерации, криво отодвинутый от стены, словно кто-то только что пытался переставить его. Она напрягла зрение и тогда увидела Джулию, сидевшую на стуле, опустив свою седую голову. Она начала: А, вот где ты! Просыпайся, Соня! Я видела буфет, и хоть он тебе и не нужен, но это настоящий Честерфилд, и он сразит тебя наповал, когда ты его увидишь!» На этом речь ее оборвалась. Ледяной холод, жестокая правда. Джулия Бонфорд больше никогда не станет интересоваться честерфилдовскими образцами. Джулия Бонфорд умерла.